любе. Комбат. Комбат, батяня, батяня, комбат. Ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты, не танки горят. Так бьет я... По дискографии любе можно писать историю постсоветской маскулинности. Сначала героями их песен были лихие люмпины из пригородов, которые интересовались в основном легкой наживой, физкультурными упражнениями и уличным насилием. Потом набор амплуа расширился. От безродных сирот, пытающихся зацепиться за жизнь, до страдающих мужиков, которых эта жизнь довела до тюрьмы. И во всем этом так или иначе уже чувствовалась ностальгия по исчезнувшей большой стране. Второй альбом Любе, вышедший в 1992 году, красноречиво назывался «Кто сказал, что мы плохо жили?». До поры до времени, впрочем, в Любе всегда была какая-то хулиганская фига в кармане. В середине 90-х продюсер и композитор всех песен группы Игорь Матвиенко обновил проект. Лукавый патриотизм сменился на всамделишный, а гимнастерка окончательно превратилась в основной сценический костюм Николая Расторгуева. Почти одновременно с «Комбатом», который соседствовал в радиоэфирах со сводками с Первой Чеченской войны, Любе выпустили еще и «Коня», могучую псевдоказацкую песню о любви к своей стране. Так группа сумела патриотически воспеть и войну, и мир. 1995 вообще стал годом, когда реставрационный проект начал свою долгую дорогу к будущему триумфу. Сначала пышное празднование 9 мая закрепило День Победы как новый официальный культ. Потом придуманные Леонидом Парфеновым и Константином Эрнстом первые старые песни о главном, показанные на ОРТ в новогоднюю ночь, были поняты зрителями не как постмодернистский театр, а как обратный билет в советскую реальность. В тот момент мало кто чувствовал дух времени лучше Матвиенко. Дальше было еще много песен о России, красоте природы, солдатской мудрости и тихом семейном чувстве. Фактически, еще до прихода к власти Владимира Путина, Любе сформулировали ценностную повестку, которую он предложил населению, и уже в новом веке закономерно стали главной государственной группой. В 2008 году именно Любе выступали на Красной площади, когда Путин и его временный сменщик Дмитрий Медведев триумфально шествовали на сцену, чтобы отмечать победу на выборах. Через два года Николай Расторгуев стал депутатом Госдумы от «Единой России». Николай Расторгуев, певец. «Комбат» — это, конечно, одна из главных песен нашей историографии. Игорь писал ее долго, наверное, год мучил. Потом мы с ним выбирали тональности, модуляцию эту странную как-то вымучили вместе за пианино и записали песню 6 мая, за 3 дня до праздника. А 7 мая она уже была в эфире. В парке театра Российской армии на праздник ветеранов мы ее и презентовали. Она мгновенно была подхвачена и пошла в народ. Мгновенно. В тексте я поменял ровно одну строчку, для того, чтобы песня относилась не только к афганским и чеченским событиям, ну, чтобы охватить и более старшее поколение. Там было слово «вертолеты», и я заменил его на слово «самолеты». Кто-то считал оформление диска «Комбат» с советской военной символикой провокационным? Да наплевать. Это символика Великой Отечественной войны. Красное знамя победы, красная звезда, она никуда не уйдет, так и останется навечно. И поэтому здесь нет никакой провокации. Абсолютная правда в том, что все эти вещи сами просились на обложку. Это хит всенародного значения. Поэтому его всегда и просят, постоянно. И мы до сих пор его исполняем. Иной раз надоедает, конечно. Боже, сколько лет. Но вот возьмем The Rolling Stones. Они вообще уже 40 лет поют. И у нас примерно аналогичная ситуация. Интервью брал Иван Сорокин в 2011 году. Александр Шаганов, автор текста. Эти стихи я придумал в 1993-м. Полтора года они лежали у Игоря Матвиенко в творческом, так сказать, портфеле. И меня директор Любе как-то спрашивает: «Чего вы песен-то не пишете?» Я отвечаю: «Поговори с мастером, стихи в портфеле». «Какие стихи?» – спрашивает он. Ну, я говорю: «Песня про комбата». Ну, я ему скажу. И они должны были лететь в Германию с концертами, а получилось так, что концерты перенеслись на 2 дня, и все остались в Москве. При том, что никто об этом не знал. Видимо, у Игоря выдались 2 дня без суеты, которая его постоянно окружает, ну и... Он мне вскоре позвонил и спел по телефону этот мотив. «Я человек не из окопов, я в институте военную кафедру закончил», — но я считаю, что в каждом из нас генетически живет память наших предков. Как Высоцкий говорил, значит, нужные книги ты в детстве читал. Первые пластинки любые мы писали, ну, мы помоложе были, видимо, и поэтому песни были такие разухабистые, ироничные, наотмашь. А вот эти более глубокие лирические вещи – это просто результат взросления. Хотя я сейчас Игорю иногда говорю, знаешь, мне кажется, определенный момент юмора, который был в наших первых песнях, не помешал бы Николаю сейчас. Не знаю, может, и услышит. Как-то генерал Лебедь был на одной радиостанции в связи с выборами, кажется. Просто программа, без песен, вопросы, ответы, звонки, точки зрения. И вот уже дело подходило к концу, и он сказал: «Знаете, я не могу уйти из этой студии без того, чтобы не послушать свою любимую песню». И попросил включить «Комбата». Ну а когда песня прозвучала, его спросили: «Вот вы человек военный, там в припеве звучит слово «ё», что об этом думаете?» И он ответил: «Знаете, они правильно все написали». Людям, которые прошли войну, им не нужно объяснять, что там имеется в виду. Что касается Коли Расторгуева, сколько я для него песен придумал, так он никогда не звонил и не говорил: «Саш, поменяй эту строчку», или «А что ты этим сказать хотел?» Я у него как-то расспросил: «Коля, как же так? Ведь так не бывает». А он мне ответил таким канцелярским языком, и оттого это было даже более проникновенно. Говорит: «Я всегда был уверен в качестве нашего литературного материала. Мол, если я чего-то не понимаю, значит, нужно поработать и что-то домыслить». Интервью брал Александр Горбачев в 2011 году. Игорь Матвиенко, композитор, продюсер. Шаганов говорит, что у вас этот текст полтора года лежал. Может быть, не помню уже. Зато помню, как ее сочинил, проиграл и понял, что это хорошая песня. При этом в последний заход я с ней сидел часов 6. А когда сочиняешь, ты уходишь в какую-то виртуальную реальность, из которой потом очень тяжело выходить. Почему творческие люди пьют часто? Вот именно потому, что ты сочиняешь, проваливаешься туда, а потом нужно выйти и начать как-то с миром контактировать, что очень непросто и многим не удается. А стакан тут же снимает барьеры. Я помню, что когда я закончил «Комбата», мне надо было вечером ехать на какую-то тусовку. Тусовка была связана с Джуной Давидашвили, с которой мы потом недолго были женаты. Или нет? Нет, это мы уже с ней развелись. В общем, я помню, что мне было очень тяжело тусоваться. Кажется, именно на «Комбате» и на песне «Конь» образ Любе достаточно сильно изменился. До того это была такая группа люберецкая, пацанская, во многом ироничная, а тут стала гораздо более государственная. Ну да, это было сознательное программирование? Нет, никоим образом. Это было чисто внутреннее ощущение, оно и до сих пор таким остается. Никаких политических заказов мы не получали ни тогда, ни сейчас. И думаю, если бы они были, ничего как раз не получилось бы, потому что создавать что-то такое по заказу очень неправильно. Вот такое вот было ощущение времени. Это ощущение было связано с Чечней? Многие же восприняли «Комбата» именно в этом контексте. Я об этом не думал. Я думал все-таки больше в сторону той войны, отечественной. И, кстати, премьера песни была как раз на концерте 8 или 9 мая перед фронтовиками. Ну и я, посмотрев на их реакцию, понял, что мы попали. Ну и плюс Любе же, это с кино очень связанная история. И эта песня у меня ассоциировалась с фильмом «Белое солнце пустыни». То есть в запеве так все неторопливо, шутливая достаточно интонация и атака в припеве. Давайте вернемся к началу. Любе же были первым вашим большим продюсерским проектом? Ну нет. Первой была группа «Класс». Была у них песня «Не телефонный разговор», если помните. Локально популярная, но достаточно популярная все-таки. Мы, например, с «Ласковым маем» и «Миражом» ездили на гастроли. Причем закрывали концерты, потому что были единственной настоящей группой. Все остальные были двойники. Ну, а тогда было модное течение. А когда вообще это слово появилось, продюсер? Ну, вот, наверное, когда тогда, году в 87-м. Из кино, видимо, зацепили. И тут же все перепутали. Сейчас-то все уже знают, что на Западе термин «музыкальный продюсер» совсем другое означает. А у нас в основном менеджеров почему-то называют продюсерами. Почему продюсеры именно тогда появились? Ну, индустрия изменилась. Причем не только у нас, но и у них. В шоу-бизнесе стало много денег, появились звезды. Возникли сильные обслуживающие структуры, стали расти. И люди, которые в них работали, начали придумывать, как интереснее делать проекты. То есть шли уже не от музыкантов, которых где-то в подвалах искали, а нанимали продюсеров, которые давали музыкантам задания. А у нас, конечно, никакой индустрии не было, зато была очень сильная пиратская дистрибьюторская сеть по продаже кассет и бобин и несколько крупных дилеров. Хотя это даже пиратством неправильно называть. Вот, например, одним из этих дилеров был Андрей Лукинов, сейчас наш директор. И он нам совершенно официально проплатил студию, когда мы Любе писали. И еще, поскольку мы все ленивые, а он трудоголик, он все время звонил и говорил: «Ну что, ну когда уже на студию?» А до того, как все было устроено? До того у нас был очень большой институт художественных руководителей. И там была плеяда очень хороших специалистов. Юрий Маликов с самоцветами, Павел Слободкин, другие. Некоторые из них были скорее менеджерами, некоторые как раз продюсерами. Кто-то хорошо разбирался в музыке, кто-то в партийно-комсомольской деятельности, то есть, по сути, в пиаре и менеджменте. Я же первое время после окончания училища работал именно в ансамблях, и у них всегда был художественный руководитель. В принципе, это слово могло бы так и остаться. Ну, просто в какой-то момент стало модно цеплять словечки «оттуда». Вот супермаркеты появились, ну и продюсер как-то залетел. А как вы для себя поняли, что вам это интересно? Ну, на сцене я уже в этих ансамблях свое отстоял. Меня это не прельщало. А пока я в них работал, я уже начал писать песни для конкретных людей. И после этого у меня в голове начали возникать какие-то музыкальные театрализованные проекты, которые хотелось воплотить. И в чем был проект Любе? Крепкие, очень брутальные ребята, с хулиганским таким подтекстом, плюс использование хоровых мотивов. Я по образованию дирижер-хоровик, и звучание хора мне всегда нравилось. Если, допустим, хор Александрова положить на 120 ударов в минуту, да еще с барабанами и гитарами, мне всегда казалось, что это может быть интересно. Но так и получилось. «Батька Махно», еще какие-то песни, там же как раз хоровые припевы. Кроме того, был Николай Расторгуев, с которым мы уже работали, это был брутальный артист, совершенно выпадавший из ряда модных субтильных юношей вроде Шатунова или там Жени Белоусова. То есть это было сделано наперекор тогдашней конъюнктуре. Да, абсолютно. Это было полное противопоставление. А какая-то политическая подоплека тут была? Ну, уйти от советского, все такое прочее. Я никогда от советской музыки не уходил. Этого ретро-советского, его в Любе очень много. Это наш с Николаем детство, для нас это близкое, родное. Но при этом, по сути своей, я абсолютно прозападный человек. Как вот эта западная культура пошла, когда я еще в музучилище учился, так я до сих пор не слушаю песен на русском языке. Как вы все-таки реагировали, когда после комбата началась официализация Любе? Это происходило совершенно естественно, потому что, еще раз скажу, никаких прямых контактов с властью не было. Ну, кроме заказных концертов, за которые платили точно так же. Ну, а то, что у Путина в машине диски Любе лежат? Не, ну когда Путин приехал на концерт или позвал в Сочи ребят к себе на дачу, это, конечно, приятно. Лично мне приятно, потому что мне нравится этот политик. Я его абсолютно поддерживаю. Я считаю, что здесь наверху должен быть именно такой сильный человек. И раз ему нравится моя музыка, значит, у нас есть некое взаимопонимание. Но мы не знакомы, мы никогда не виделись, и никаких привилегий я не получаю. Интервью брал Александр Горбачев в 2011 году.